Глава 12. Мать и дитя 2. Вырубив Манина, Милена и Клара Красовские бегом помчались в помещение с Фениксом. В первую очередь узнать, что там с Гулярой и Ложкиным, что происходило с женщинами и Варварой, хотя бы было видно по камере. К счастью, с Гулярой было все в порядке, если не принимать во внимание чудовищный нервный шок. Как только бывшие жены владельца крематория освободили ее от наручников, она кинулась к заходившейся криком Варваре и, рыдая, осыпала дочку поцелуями, осторожно прижимая девочку к себе, все еще не веря, что в самый последний момент ее удалось спасти от столь страшной участи. Ложкин, судя по ровному, спокойному дыханию, тоже был в безопасности. Он просто спал. Помочь ему могли только медики, приезда которых ждали с минуты на минуту. Хуже обстояло дело с одной из пленниц, той, которая лежала ближе к печи. Пламя успело поджечь и спалить дотла ее волосы. Температура к тому времени, уже достигшая величины, способной жечь человеческую плоть, также успела коснуться кожи ее лица. Одежда на ней тоже местами загорелась и теперь тлела. Женщина, тем не менее, была жива. Клара с Миленой в четыре руки потушили все, что на ней горело, и осторожно переложили обеих женщин на стол и каталку. До приезда полиции и скорой оставалось пара минут. Чтобы находиться всем вместе в одном тесном помещении и одновременно не упускать из вида обезвреженного маньяка, было решено перенести его в комнату с Фениксом. В диспетчерской оставили только Ольгу Геннадьевну. Она была не против. Главное, что все, наконец, закончилось. Иван, которому помогли доковылять до Гуляры, тут же заключил в объятия жену и дочь. Они сидели, крепко обнявшись, нежно гладили друг друга и почти ничего не говорили. Манин постепенно пришел в себя. Озираясь по сторонам, он пытался понять, что произошло. Вопросов было много. Почему у него так раскалывается голова? Откуда тут появились две новые бабы? И самое главное, почему вместо того, чтобы лететь через космос на родную планету, он лежит лицом вниз на транспортной ленте крематорной печи, с руками и ногами, накрепко связанными странными черными лентами, на которых, вывернув голову, можно прочитать «От родных», от друзей и от коллег. Во рту его, к тому же все еще хранящим вкус невостребованного праха, был кляп из такой же красивой, расшитой золотым по черному ленты. Выглядел Манин неважно. Лицо, покрытое ссадинами, полученными в бою с Ложкиным, побаливало и начало опухать. На лбу через поврежденный эпидермис кровью проступила непонятная надпись. Если бы кто-то догадался посмотреть на нее через зеркальце, он бы прочитал дату и порядковый номер одной из состоявшихся в хороне кремаций. Наконец-то послышались сирены. Вдовы Красовские пошли встречать медиков и полицейских. Иван и Гуляра остались почти наедине. Ложкин был не в счет. Он все так же лежал в отрубоне. А Манин что-то совсем тихо бубнил через свой кляп сам себе. Возможно, объяснял голосам, что и почему пошло в утвержденном ими плане не так. «Все закончилось», — сказал Иван негромко, чтобы не потревожить Варвару, которая, убаюканная плачущей от счастья матерью, почти заснула. «Мы все это забудем, и будем жить долго и счастливо. Никто и никогда не причинит нам больше вреда. Ни тебе, ни нашим детям. Я очень люблю вас, мои милые. Я никогда...» Лирические признания Ивана грубо прервал неприятный механический звук. Черешнины синхронно повернули голову в сторону его источника и не поверили глазам. Створки Феникса снова были распахнуты, а лента, на которой лежал Манин, вновь пришла в движение, увозя его во все еще раскаленную пасть печи. «Что происходит?» — воскликнул Черешнин. Гуляра покрепче прижала к груди малышку и отвела от печи взгляд. Ничем другим объяснить происходящее было нельзя. Кто-то управляет Фениксом из операторской. Превозмогая боль, на одной ноге Иван поскакал туда. Распахнув дверь, он ворвался внутрь и не сразу понял, что на него направлено дуло пистолета. «Стой на месте!» — выкрикнула Ольга Геннадьевна, сжимавшая в руках пистолет своего сына. «Не подходи!» «Вы что? Там же...» Иван не воспринял угрозу всерьез и двинулся к пульту. «Я не шучу!» — крикнула мать Манина еще громче, и Черешнин остановился. Он бросил взгляд на экран. Лента неумолимо двигалась к распахнутым створкам. Гуляра пробовала стащить Манина с ленты, но у нее ничего не получалось. Слишком он был здоровый, да к тому же совсем ей не помогал. Даже без звука было понятно, что он в безумии хохочет, не отдавая себе отчет в том, что с ним происходит. «Что вы делаете? Он же сгорит!» — воскликнул Иван. «Я не буду повторять», — произнесла жестко Ольга и снова двинула в сторону Ивана пистолетом. «Он должен умереть, и ты этому не помешаешь». «Но это же ваш сын!» — крикнул Черешнин. «Вот именно!» — Ольга сверкнула глазами. «Я не дам держать его, как зверя в клетке, в психушке, до конца его дней. Я сама прошла через это. Я знаю, о чем говорю. Это я дала жизнь этому чудовищу. Мне и решать, что с ним будет. Пусть зверь, который живет у него внутри, сгорит вместе с ним». Иван с ужасом смотрел на безумную мать безумного сына. В том, что она говорит серьезно, у него не было ни малейшего сомнения. Манин тем временем уже вплотную приблизился к печи. Пламя уже принялось его сжечь. Рот прокурора искривился. Видимо, он начал орать от боли. «Простите, я не смогу», — сказал Иван и медленно потянулся к пульту. «Не смей», — прошептала мать Манина. «Не смей, дурак, я тебе сказала». Гуляра, у которой так и не получилось справиться с огромной тушей бывшего начальника, прямо на ее глазах, начинавшего в прямом смысле гореть огнем после первого и так сильно встревожившего ее выстрела, услышала, как в кого-то выпустили целую обойму.